Глава 6. Стефания. Завожу руки за спину и медленно расстегиваю замок. Взгляд Романова меняется, глаза темнеют и приобретают похотливый блеск. Спускаю платье с плеч, оголяя грудь. Глеб шумно втягивает воздух и садится в кресло, широко расставляя ноги, а в глазах у него обещание меня сожрать. Стягиваю платье вниз, и оно само падает к моим ногам. Переступаю через него и замираю, тяжело дыша. «Иди сюда». Его голос становится низким и немного хриплым, и меня покидает разум. Остаются только инстинкты. Это какая-то будоражащая, возбуждающая игра, правил которой я не знаю. Владимир был консервативен, а Глеб управляет мной, поэтому я не боюсь того, что не знаю правил. Подхожу к Романову и встаю возле его расставленных ног. Его жажда во взгляде должна меня пугать, но я возбуждаюсь. Именно такой остроты мне всегда не хватало. «Сядь!» Глеб отдает команду и слегка сжимает подлокотники кожаного кресла. Сажусь на низкий столик, упираясь руками в столешницу, и вздрагиваю от прикосновения разгоряченной кожи к холодной столешнице. Его блуждающий, оценивающий взгляд по моему телу подобен наркотику, который проникает в кровь и вызывает экстаз. Шикарное тело. Его голос становится тягучим, бархатным и очень проникновенным. «И грудь все же своя», — возбужденно усмехается Глеб. Он хватает меня за щиколотку, ставит одну мою ногу на кресло между своих ног, и каблук впивается в кожаную обивку кресла. Романов поглаживает щиколотку, продолжая наблюдать, как вздымается моя грудь. Соски твердеют под его взглядом, а тело покрывается мурашками. «Снимай трусики!» — очередной приказ, от которого меня бросает в жар. Этого мужика невозможно ослушаться. Он управляет мной с помощью голоса. Поддеваю резинку и медленно стягиваю с себя белые кружевные трусики. Глеб ловит их на щиколотках и снимает сам. Возбуждение зашкаливает, и низ живота тянет, когда он подносит мои трусики к лицу и показательно глубоко вдыхает. Усмехается, видя мою реакцию, и оставляет мое белье на подлокотнике кресла. «Ласкай себя, откинь голову и веди пальцами по шее к груди, медленно, нежно. Делаю так, как он говорит, поскольку тело уже не принадлежит мне, оно подчиняется этому мужику. И мне нравится наша игра. Мы еще ничего не сделали, а я уже на грани. Откидываю голову, окончательно себя отпуская, и веду кончиками пальцев по шее, ключицам, к груди, ощущая, как его сильная рука стискивает мою щиколотку. В полной тишине слышно лишь наше частое дыхание. Оближи пальчики и коснись соска. Выполняю, прикасаясь мокрыми пальцами к соску, и вздрагиваю, словно это не мои пальцы, а его. «Умница! Ласкай себя! Твоя грудь ноет, требует внимания. Я не знаю, как у него это получается, но после слов Глеба моя грудь действительно наливается и начинает ныть. Соски настолько чувствительны, что каждое касание передает импульсы вниз живота. Ласкай их, играй с ними!» Уже громче и требовательнее произносит Романов. «Ах!» Не выдерживаю я. Еще немного, и я смогу кончить вот так, лаская себя под пристальным взглядом Глеба. Его хватка на моей щиколотке слабеет, и он начинает поглаживать ногу, скользя пальцами по чулкам. А мне его мало. Я уже не хочу свои руки. Я хочу его. Я никогда не делала ничего подобного. Но, кажется, в этот момент я готова сделать для этого мужика все. Ложись на стол. Опускаюсь на холодную поверхность, хочу сжать ноги от возбуждения, но Романов не дает мне этого сделать, крепко удерживая. «Сожми соски». И я сжимаю, кусая губы. «Сильнее, до боли!» — почти рычит он. Делаю, как он говорит, не жалея себя, и меня выгибает на столе. «Согни ноги в коленях и разведи в стороны». Кажется, что он тоже задыхается от возбуждения. Развожу ноги, раскрываясь перед мужчиной. Возникает пауза, и, кажется, я слышу свое колотящееся сердце. Романов шумно сглатывает, и я уже сама намеренно сжимаю соски, чтобы хоть немного унять дикое возбуждение. Кажется, я готова кончить только от одного его прикосновения, и готова умолять. Откуда в этом мужике столько выдержки? Продолжай играть с сосками, а другой рукой веди вниз, к лобку. Прикоснись к себе. Почувствуй, какая ты мокрая, и покажи мне. Мои руки выполняют все вместе с его словами. «О, Боже!» — выкрикиваю я, когда касаюсь клитора. Меня подбрасывает на столе. Ноги непроизвольно сжимаются от остроты ощущений. Но сильные руки раздвигают их назад. «Раскрой губки. Покажи себя». Его голос сипнет, и я без стыда и страха показываю ему себя. «Твою мать!» — вырывается у Глеба. «Продолжай». Агрессивный приказ, который не терпит отказов. «Быстрее! Ласкай себя!» Скольжу немного внутрь влагалища, ощущая, насколько мокрое. «Не смей!» — останавливает он меня. «Только клитор! Сожми его!» И я сжимаю, закатывая глаза и одновременно щипая сосок. Мне жарко, невыносимо хорошо и мучительно больно, но так сладко! Все смешалось, кажется, все нервы оголены. Одно его прикосновение, и я взорвусь. Играю с пульсирующим клитором, то лаская себя, то сильно сжимая, чувствуя, как его руки до боли стискивают мои щиколотки. Еще ни разу не получала столько острого удовольствия от самой себя. Мой экстаз зарождается в голове от того, что он смотрит на меня и управляет. «Хочешь узнать, что я вижу?» Вопрос риторический, поскольку я не могу ответить, до боли кусая губы и извиваясь на столе. Я намеренно себя мучаю, не доводя дело до конца. «Передо мной красивая, раскованная, шикарная женщина», — начинает он, и по моему телу прокатывается волна дрожи. Она обнажена, ее кожа покрыта капельками пота, упругая грудь вздымается, а острые возбужденные соски манят попробовать их на вкус. Выдыхаю с жалобным стоном, потому что хочу его губы. Ее ноги дрожат, а тело периодически непроизвольно выгибается, поскольку она ласкает клитор и истекает влагой на мой стол. Ей очень хочется кончить, потому что возбуждение уже невыносимо, но она ждет моего приказа. «Да!» — вырывается у меня, и я опять до боли сжимаю сосок и клитор. Кажется, что мне плохо от перевозбуждения. Голова кружится, и пульс стучит где-то в висках. А потом я чувствую рывок со стороны Глеба. В меня проникают сразу два его пальца, без предупреждения, грубо, мощно и на всю длину. Я начинаю бесстыдно стонать на всю комнату и царапать столешницу, когда его пальцы начинают меня откровенно и грубо трахать. В глазах темнеет, мир плывет перед глазами, а тело бьется в экстазе. Мне кажется, я теряю сознание от мощного взрыва внутри. Что я знала об оргазме раньше? Совершенно ничего. Прихожу в себя, только когда меня хватают за скулы и целуют, кусая губы. Глеб нависает надо мной, продлевая мою агонию, поглаживая стенки влагалища. Меня до сих пор трясет, тело не слушается, по венам еще течет горячая волна наслаждения. Романов хватает меня за руки, сажает, вынимает мокрые пальцы и водит ими по моим губам. Это грязно, развратно, но так прекрасно, когда он слизывает мое удовольствие с губ. Он выпрямляется, смотря на меня голодными, дьявольскими темными глазами. Я немного прихожу в себя и замечаю, как сильно вздымается его грудь и как напряжены скулы. Глеб нагло триумфально усмехается, берет бутылку шампанского, наливает в мой бокал и подносит его к моим губам. «Пей из моих рук», — грубо говорит он, когда я хочу взять бокал. И я послушно пью, смотря Романову в глаза. А там бездна, в которой хочется утонуть и захлебнуться. Кажется, этот мужик может подарить мне как рай, так и ад. Он мой бог. Романов намеренно наклоняет бокал, и шампанское стекает по моему подбородку на грудь, будоража разгоряченное тело. Он оставляет шампанское, вынимает из кармана презерватив. «Держи», — протягивает мне презерватив, и я беру его дрожащими руками. И тут начинается представление, которое вновь меня возбуждает. Романов начинает раздеваться. Он снимает джемпер и отшвыривает его на диван. Тело рельефное, подтянутое, по-мужски красивое, с широкими плечами и выступающими венами на руках. Нет, он не накачан, как это сейчас модно. Он просто подтянут и спортивен. Красивое, сильное тело, которого хочется касаться. Нравится то, что видишь? Ухмыляется гад, начиная расстегивать ремень. Он спускает джинсы с боксерами, освобождая большой, налитый возбужденный член. И мне, словно девственнице, страшно от его размеров. У моего первого мужчины было все гораздо скромнее. Сглатываю, смотря как на большой головке выступает капелька влаги. «Надевай», — указывает глазами на презерватив. И я усмехаюсь, вливаясь в игру. Разрываю упаковку, прислоняю презерватив к головке и прихожу в восторг от того, что Романов втягивает воздух, когда я раскатываю презерватив по члену. «Мне кажется, он тебе мал», — усмехаюсь я. «Приму за комплимент». Глеб ловко натягивает презерватив до конца, хватает меня за шею, и меня опять накрывает возбуждением, несмотря на то, что между ног горит от его грубых пальцев. Он притягивает меня к себе и впивается в губы, дико, страстно. Никакой нежности и ласки, и, как ни странно, мне нравится. И теперь я понимаю, чего мне не хватало с Владимиром, власти и мужской животной страсти. А потом он хватает меня за талию и переворачивает на живот, сам ставит мои колени на стол, нажимает на спину, вынуждая прижаться лицом к столу. «Моя любимая поза, и ты в ней великолепна!» Вскрикиваю, когда Романов шлепает меня по попе, создавая характерный шлепок, и резко входит одним мощным толчком до самого конца. «Это немного больно, кажется, меня сильно растянули, но боль несет за собой новую волну экстаза, настолько мощного, что я сама виляю бедрами, вынуждая Глеба двигаться. Закрываю глаза, цепляясь за край стола от сильных мощных толчков. Это сильно и слишком много для меня. Сжимаюсь, но Романов безжалостно вколачивается в меня, растягивая. Его руки стискивают бедра, оставляя отметины, удерживая меня в этой позе. А дыхание хриплое и рваное. Но, несмотря на всю грубость и жесткость, мне все дико нравится. По крови разливается адреналин, тело бьет судорогой. Я не знаю, сколько проходит времени. Я уплываю, уже скуля от экстаза, и кончаю после оглушительной вспышки, почти теряя сознание. Романов и не думает останавливаться, двигается быстро и грубо. Теряю силы, почти падая на стол, но Глеб, рыча, впивает пальцы в мои бедра, замирает, а потом хрипло стонет, кончая. Я впервые чувствую, как член мужчины пульсирует внутри меня. Мы рвано дышим, замирая в позе. Его пальцы начинают поглаживать бедра, выписывая узоры. А я думаю только о том, что это самый лучший секс в моей жизни, несмотря на то, что между ног саднет. Романов подхватывает меня под грудью, тянет к себе и прижимает спиной к своей мокрой груди. «Ты прелесть, детка!» — ухмыляется гад. «Это было...» — задумывается. «Прекрасно!» — подсказываю я ему. «Охуенно!» — выражается Глеб Александрович, передавая свои эмоции.